Глава 20. Признаюсь, я ожидал от господина ритмейстера еще каких-то гадостей. Вел он себя действительно странно. Начал за здравие, кончил... Я попытался было поговорить с лейтенантом, но Рудольф был мрачен и даже без чинов не скомандовал, что являлось несомненным признаком отвратительнейшего настроения. Тем не менее, никаких громов и молний на мою голову не обрушилось. Разве что господин штабсвахмистер, получивший орден мужества и чести второй степени, в дополнение к уже имевшемуся третьей, решил провести со мной профилактическую работу, чтобы я не возгордился от нежданно-негаданно свалившейся на меня награды. Так что на время я даже обогнал по числу воспитательных нарядов, то есть нарядов без занесения в личное дело, бедолагу раздвокряка, который, тем не менее, как получивший ранение в боевой обстановке, удостоился соответствующего значка, на солдатском жаргоне именуемого «кость в пасти». Но это меня уже не трогало. Случившееся не отпускало. Услышанное в коридоре заставляло память снова и снова возвращаться к происшедшему. И я не находил никакого рационального объяснения, кроме как самого простого – неплотно закрытая дверь. Не скрою, в дверь ко мне стучались и другие объяснения, но их я настойчиво гнал от себя. Мирена достигла Нового Крыма строго по расписанию. Ничего не случилось с нами во время прыжка. Не перегрелись надрывавшиеся на пределе реакторы, не отказала защита, не свалился на нас неведомо откуда истребитель чужих. Мы вывалились обратно в обычное пространство в нескольких часах хода от родной планеты. Нас уже ждали. Местная имперская телесеть вовсю передавала приветственные адреса, обращения и телеграммы. Выступали политики, бизнесмены, банкиры, те, кого на Новом Крыму было принято причислять к умеренным, сторонникам мирной интеграции в империю. Я со страхом ждал появления отца, но Бог миловал. Как было сказано, лидер уанистского большинства в Думе Нового Крыма, депутат Юрий Фатеев, находится в деловой поездке и временно недоступен для комментариев. Потом была высадка. Мирена осталась на орбите, слишком громоздкая, слишком неуклюжая, оставляющая слишком грязный радиоактивный след, чтобы опускаться на поверхность планеты. Клаус Мария лично проверял нас перед тем, как взвод должен был покинуть транспортный бот. «Запланировано торжественное шествие! Обезьяны вы гамадрильные!» — гудел он, прохаживаясь вдоль строя. «Первое в вашей жизни прохождение в строю батальона, под знаменем, с отданием чести господину рейхскомиссару нашего сектора, господину Тодту. Если хотя бы одна свинская скотина собьется с ноги или недостаточно высоко будет тянуть носок, так и знайте. Вешайтесь лучше сразу, лично сгною». Я не обращал внимания. Дурак Клаус не способен мне помешать. Если надо, я стану чемпионом батальона по чистке сортиров. Да что там батальона, всей дивизии или даже корпуса. Все это значения не имеет. А имеет только то, что я увидел и понял там, на затерянной ЗТ-5. К тому времени я уже успел поговорить со многими. Мое отделение смотрело мне в рот, и на них я мог в какой-то мере положиться. Осторожные расспросы солдат из других взводов дали новые детали случившегося. Конечно, нашему взводу повезло особенно. Именно мы нарвались на чудовищ. Именно мы оказались в Энгельсберге, когда началась лемурия-атака. Остальным выпали более рутинные дела, но кое в чем все рассказы сходились. У убитых поселенцев у всех до единого отсутствовали опознавательные жетоны, и все найденные тела носили следы частичного поедания. Лемуры вообще слыли вегетарианцами, никто доселе их не замечал в употреблении мясной пищи. Значит, или что-то очень сильное сдвинуло их, как говорится, по фазе, или все наши прежние данные о них были неверны. Учитывая давность контакта, многочисленные исследования, нам пришлось бы предположить, что либо сотрудники постоянно действующей ксенобиологической экспедиции на ЗТ-5 были под колпаком, либо... Мне, если честно, больше нравился первый вариант. Так у нас оставались какие-то шансы. Почти всюду сопротивление лемуров удалось подавить легко. И повсюду они предпочитали рукопашным схваткам луки, пращи и самострелы. Вполне, кстати, разумно. Наталкиваясь на плотный огонь, остальные роты Танненберга, кадровые роты, превосходили нас в выучке не то что на голову, а, наверное, на все пять. лемуры немедленно отходили. Они понесли потери, но потери эти были несравнимы с тем, что произошло под Энгельсбергом. По словам солдат, это была обычная операция, и даже не слишком трудная. Так что если бы не чудовище, осада и сидение, не видать бы мне железного креста, как своих ушей. Проклятая железка жгла мне грудь. Торжественную встречу нам само собой устроили. По такому случаю на Невском проспекте впервые нарушили негласную традицию. Феечки визжали и прыгали в одних рядах с почтенными и благонравными офицерскими женами. Они на самом деле визжали и прыгали, размахивали руками и бросали нам под ноги цветы. По случаю праздника и ввиду наличия присутствия господ офицеров, феечки оделись поскромнее. Но все равно, задолго до трибуны, где возвышалась монументальная фигура господина рейхскомиссара, большая шишка, один на целых 10 обитаемых планет, включая злополучную Z5, мое отделение принялось пялиться на девчонок, безостенчиво раздевая их глазами. Я услыхал злобное шипение Клаус-Марии и гаркнул на своих. Не подействовало. Особенно выделялся, как обычно, раздвокряк, выкативший зенки на молоденькую даму совершенно монументальных форм. Настолько монументальных, то бедолага-кряк едва ли дотянулся бы ей до плеча. И вопил он ей в ответ какой-то бред вроде «Пусечка! Лапочка! Милая!» и так далее. Пришлось слегка нарушить строй и сунуть селезню кулаком под ребра. В отличие от слов, это подействовало. Как сказано в одной мудрой старинной книге, насилие разрешило больше конфликтов в человеческой истории, чем все остальные методы вместе взятые. Воистину так. Я старался гнать от себя эту мысль, но Гилви все-таки в толпе выискивал. Надеялся, что она тоже выйдет встречать, и не кого-то другого из своих клиентов, а именно меня. Я по ней соскучился. И, если честно, то преснопамятные методички господ военных психологов уже не казались таким уж бредом. Что нужно солдату после боя, кроме доброй выпивки и женской ласки? Но Гилви так и не появилась. Мы пропечатали шаг на плацу перед светлыми очами гера-комиссара. Ребята в последний момент сообразили, какими неприятностями может грозить небрежение, и прошли как надо. На мой взгляд, даже не хуже кадровых рот. Повара не пожалели для нас НЗ, обед был на славу. Впрочем, пушечное мясо и следует кормить, чтоб не погибло совсем уж без всякой пользы. Мое отделение веселилось, словно дети. О погибшем Киосе уже никто и не вспоминал. Он мертв, но мы-то живы. Чего еще ждать от армии жизни солдат зла, выросших на задворках имперских мегаполисов, привыкших, что рядом чуть ли не каждый день гибнут подельщики из твоей банды, и чтобы выжить, надо убивать. В войнах за лишнюю улицу, где именно ты можешь продавать свет и 7 колов, где именно ты взимаешь дань с мелких торговцев, что по неистребимой старинной традиции объезжает кварталы со своими неказистыми фургончиками, предлагая мороженое, фрукты или поношенную одежду. Нас отвели в казарму. И тут господин штабс-вахмистр объявил, что по случаю успешного выполнения поставленной командованием задачи мы все получаем отпуск. Обратно надо явиться только к полудню послезавтра. Как мы проведем это время – наше дело. Хоть на своей койке, хоть где. Все поняли, шимпанзе безхвостые. Тогда разойтись. По возвращении из отпуска всем вам предстоит принять присягу. Станете полноправными десантниками. Хотя, скажу вам по чести, добрая половина из вас этого не заслужила. Разумеется, ни у кого из моих ребят фантазия дальше наших любимых феечек не пошла. У меня были кое-какие идеи, например, слетать к Дальке и попытаться. Но по здравом размышлении этот вариант я отбросил. Далее не из тех, кто прощает. И ноги сами собой понесли меня следом за радостно галдящей толпой вчерашних рекрутов. Пройдя крещение огнем, мы получили право на досрочную присягу. Мы уже все считаемся действительными, а присяга – формальность. Невский ярко освещен и забит народом. Многие офицеры в гражданском, женщины в нарядных платьях, играет батальонный оркестрик, играет вживую, и у открытых дверей, баров и кабаков начинаются танцы. Сегодня такой день, когда все равны, и даже феечки не стесняются, и даже чопорные гаупманши и майорши снисходят до разговоров с ними. Батальон вернулся назад, и это единственное, что имеет значение. Мое отделение растаяло, как летнее облачко, как утренний туман. Разбившись на пары и тройки, господа имперские десантники ломанулись к гостеприимно распахнутым дверям всевозможных забегаловок. А я побрел вниз по улице, косясь на ярко освещенные окна и гомонящий люд. Сейчас они ничем не напоминали солдат. Скорее, какие-то ряженые, не весь зачем напялившие на себя камуфляжную форму. Не желая признаваться в этом самому себе, я искал Гилви. И шлялся так довольно долго, отчего-то не решаясь нырнуть в самую гущу толпы. Искал до тех пор, пока услышал. «Рус!» «Она!» «Ну, конечно, она!» В обтягивающих розовых брючках до колен, в коротком топике. Ей было что показать. Странно даже, что красивая девчонка не нашла ничего лучше на своей родной планете или даже на одной из внутренних. Там ведь подобные профессии тоже процветали и оплачивались не в пример щедрее, отнюдь не из скуповатой имперской казны. «Привет, Рус!» Она неловко улыбалась, как-то нервно поправляя тщательно уложенные волосы. «Рада, что ты цел и вернулся. Мы скучали тут без вас. Офицерши только что на стену не лезли». «Привет, Гилви». «Это ничего, офицерши ни лемуры не укусят». «А что, те покусали?» — участливо спросила она, беря меня под руку. «Покусали, пришлось признаться. У меня один погибший, Киос, может...» «Киос, Ташеску. Он к Марии ходил, подружке моей. Говорила, хороший парень. Да будет ему земля пухом», — проговорил я. Киос был одной веры со мной, и надо бы отслужить по нему за упокойную. «Он погиб, но мы-то живы», — тем не менее проговорила Гилви, прижимаясь ко мне плечом. «Живы? И другие ребята твои вернулись. Пойдем куда-нибудь, а?» «Куда?» «Где мои...» «Другие нас не увидят», — неловко произнесла она. «Пойдем ко мне». «Мы пошли». «А ты знаешь, а я ведь из подружек-то уволилась». «Серьезно?» — не нашелся я. «Ага. Помнишь, я тебе говорила, у нас курсы всякие есть и классы. Ну вот, я компьютерный закончила и подала заявление, чтобы взяли в штаб батальона, хоть кем». «И давно это было?» «Давно. Закончила еще месяц назад. Да ты же понимаешь, это Таненберг. Сюда кого ни попадя не возьмут. Проверяли. Обычное дело». «Так взяли или нет, Гилви? Впрочем, если ты из подружек ушла, то, наверное, взяли, так?» Она кивнула. «У нас многие девочки там работают. Которые, конечно, согласны, чтобы денег платили меньше». Она хихикнула. «Ты же знаешь, с вами, солдатиками, бедной девушке частным порядком не подработать. Раз уволилась, все, номер в ВУЗ другой, и никто тебе листок учета не заполнит. А если и заполнит, так бухгалтерия не оплатит». «Ну, это ничего», — с энтузиазмом заявила она. «Если буду стараться, в штабе тоже продвинуться можно. Офицеров там мало, они эту работу терпеть не могут. Им бы всем в бой идти, подвиги совершать, так что...» «Рад за тебя», — сказал я искренне. «Что ж, такое дело и отпраздновать не грех». «Да ты что?» — замахала она руками. «Мы твое возвращение будем праздновать, что ты живым вернулся, на части неразобранным. Не медицинским консервом». «Да», — сказал я, — «это да, приятно». Мне было хорошо с ней, но с другой стороны, царапнуло меня почему-то странное чувство. Мы же с ней не спали ни разу. Приятельствовать приятельствовали, насколько это вообще возможно при ее-то основном занятии. Но вот ничего больше у нас не было и быть не могло. Я хранил верность Дальке. Пусть даже она меня сейчас проклинает, и, может быть, даже убить готова. А Гилви, почти что волоча меня за собой, оживленно болтала о том, как хорошо ее приняли в штабе. Сколько там бывших подружек, и никто не попрекает их прошлым. Напротив, считается, что они делали большое и нужное дело, потому как солдату без этого никак, а значит... «Когда-то к штыку перо приравнивали», — мелькнула у меня не слишком приличная мысль. А теперь, выходит, и женская вагина мобилизована, наравне со всем прочим. Жила Гилви все так же до стерильной чистоты была выскоблена ее квартирка. Все так же покрывали пол домотканные половики и все так же не переводились запасы ею самой сваренного варенья. Все было как всегда, когда я приходил к ней, находя тихую гавань. Не хотелось бы это терять, но что поделать, Гилви больше не подружка. А значит, серо-голубые листки учета интимных услуг нести к кому-то другому. Я невольно поморщился. «Ты чего?» Враз сполошилась девушка. Я сказал. «Вот глупый. Я с Мари поговорю, она ломаться не станет». «Так, погоди. Ты хочешь сказать, что раз тебе только и надо было ту бумажку подписывать, ты ко мне и в гости не зайдешь?» «Зайду, конечно», — стал отпираться я. «Неужели ты думаешь, что я способен от такого варенья отказаться?» На то моя последняя надежда. Мы сидели, пили бесконечный чай с бесконечным вареньем и разговаривали. В каком-то смысле Гилви стала мне ближе. Раз она теперь тоже с полным правом носит серебряный череп на рукаве, с ней можно говорить откровеннее, обсуждать офицеров, приказы, солдатские новости и прочее, прочее, прочее. Она расспрашивала меня о ЗТ-5, и я говорил, мне очень надо было хоть с кем-то поговорить об убитых детях, или монстрах, принявших их вид, или детях, превращенных в монстров неведомой силой. Это сидело внутри меня, словно заноза в нагноившейся ране, и я выталкивал из себя слова точно так же, как мое тело стало бы выталкивать вонзившуюся под кожу острый кусочек щепки. Я рассказал о Кременсхольме и пропавших жетонах поселенцев, о раненом раздвокряке, о Мике и Фатихе, о погибшем Киосе, о коричневых, истекающих слизью уродливых телах, громадных челюстях, перетирающих тело моего солдата, о твари-богомоле на крыше, шевелящихся длинных антеннах, как запомнил я ее за миг до того, как бестию разнесла в клочья моя граната. Говорил и о том, что отделение мое, как и вся пятая учебная рота Тененберга, десант только по названию, а в остальном даже какие-нибудь ополченские части справились бы лучше. Гилви охала, ахала, прижимала ладони к щекам, зажмуривала глаза. Она слушала меня, словно древние греки Гомера или гордые римляне Овидия с Вергилием. «А лейтенант-то как? Ничего оказался?» «А Клаус? Клаус Мария? Годен ли он еще на что-нибудь, кроме того, чтобы его по заднице лупили?» «А танкисты? Ничего или уроды?» «А когда сказали, что бомбу кинут, а никак, все сразу под лавки залезли?» И так далее и тому подобное. А я говорил. Мне тогда это было очень нужно. Куда нужнее, чем постель. И, кстати говоря, в постель Гилви отправиться не предложила. Спросила просто и прямо. «Ты сегодня где ночевать собрался?» «В казарме, где же еще?» — пожал я плечами. Больше мне на самом деле идти было некуда. Не покажешься же в Новом Севастополе, где меня каждая вторая собака знает, в имперской форме, с проклятым черепом на рукаве. Да брось ты, я тебе тут постелю. Она сделала шаг к дивану. «Да не краснее, не краснее. Я не буду приставать к тебе». Гилви рассмеялась, и смех у нее получился почти что натуральным. «Завтра у всех внеплановый выходной. Мне в штаб тоже тащиться не надо. Можно отоспаться. Ты когда последний раз спал волю, Рус? Чтоб никто не будил, подъем, обезьяны, над ухом не орал». «Я думаю, эти времена мне только мерещились. По-моему, я в армии с самого рождения», — в тон ответил я ей. Я остался у нее. У нас ничего не было. Дверь в спальню Гилви оставалась запертой изнутри. Весь следующий день я провел на тренировочных стендах и в качалке. Потом отправился в тир. Хорошо, что патронов на учебные стрельбы у нас не жалели. Любой солдат батальона в любое личное время, помимо обязательных занятий, мог явиться сюда и стрелять хоть до посинения. Заветная мечта любого 12-летнего мальчишки. Или того, кому всегда 12. «Славная работа, обер-ефрейтор!» — пробасил за моей спиной господин штабс-вахмистер. 90 из 100 на 50 метрах — неплохо. Но спорим на 100 добрых имперских марок, обер-ефрейтор, что я выбью 95. У меня нет в этом никаких сомнений, господин старший мастер-наставник. 100 марок — это слишком много для меня. Я улыбнулся, стараясь свести все к шутке. Ишь ты, верно. Ты бы просто потерял 100 марок, обер-ефрейтор, — хохотнул вахмистер. Но тогда давай так. Если ты выбьешь сейчас 95, с меня 200 марок, обер-ефрейтор. «А если не выбью, господин штабс-вахмистер?» «Поставишь мне пиво в старой пивоварне, идет?» «Так точно!» — я вскинул Мандлихер. Пули пошли кучно и хорошо. Я стрелял на выдохе, не спеша. Винтовка давно и тщательно пристрелена, и я брал чуть ниже и левее яблочко. Пятый Мандлихер имеет обыкновение задираться вправо-вверх. Четвертый выстрел я слегка сорвал, слихачил. Едва ли будет больше восьми. Первые три я не сомневался, стоили каждой не меньше десятки. Но теперь запас прочности растаял. Сделал глубокий вдох, осторожно повел стволом. Ошибается тот, кто считает, что винтовка должна лежать в руке, как влитая. Может, так и стреляют настоящие снайперы-профессионалы, но я всегда стрелял сходу, когда ствол чуть-чуть гуляет, что неизбежно, а задача стрелка, что называется, нюхом почуять, когда наступает время по-настоящему нажать на спуск. Пятым, шестым и седьмым выстрелами я был доволен. Быстро, на дыхании и хорошо. А вот восьмой я опять сорвал. Да так по-глупому, что чуть не хватил Мандлихера моземь. Вахмистер был, конечно, врагом, но тем не менее мне не хотелось позориться. Перед врагом особенно. На последних двух я заставил себя вообще забыть о том, что я на стрельбище, что у меня на рукаве проклятый серебряный череп и что рядом башней торчит господин штабс-вахмистер-наставник. Настоящий, без дураков, профессиональный убийца, который лично сжег восставшие города, наверняка лично пытал и убивал, не говоря уже о насилии. На миг мне показалось, что я вижу его ухмыляющуюся бычью рожу там, вместо фанерной мишени, и последние две пули я отправил словно в бою, одну за другой, чуть ли не очередью. «Ну что, теперь посмотрим!» — услышал я Клауса Марию. «Быстро ты! Я думал, дольше целиться станешь, обер-ефрейтор. Не поторопился ли? А то смотри, я пива много выпить могу, когда устав разрешает!» Он хохотнул. Очевидно, это должно было означать остроумную шутку. На стрельбище сейчас было мало народу, и мишень к нам подтягивать не стали. Пришлось тащиться на своих двоих. «Ишь ты!» — только и сказал господин Ферцегентакль, когда увидел мою мишень, с напрочь вынесенной десяткой. Кроме одной большой дыры в центре, мы увидели всего две других — девятку и восьмерку. Не поймешь, то ли с четвертого выстрела, то ли с восьмого. 97. Господин штабсвахмистер без звука полез в карман, доставая бумажник. «Держи, обер-ефрейтор, заслужил. Когда видишь такую стрельбу в своем взводе, двухсотен из собственного кармана не жаль. Короче, обер-ефрейтор, раз ты такой крутой, будешь у меня отныне заместителем по стрелковой подготовке. Уяснил? И чтобы через два месяца у тебя раз-два кряк, выбивал бы не меньше 85». Насилу отвязавшись от вахмистера, я поплелся в казарму. На душе было скверно и кисло. Мне приятна была его похвала. Похвала врага, о чем я никогда не должен забывать. Я окружен врагами. Я здесь, чтобы сделать карьеру. Но я обязан постоянно помнить, среди наследников каких традиций мне пришлось служить. И я даже не могу сказать «выпало». Я сам выбрал свою судьбу. Я и никто другой. А ведь такой соблазн обвинить в своих бедах кого-нибудь другого. Собственно говоря, мы, русские, всегда этим и отличались. Может, потому у нас и осталось всего ничего планет. Уже упоминавшийся Вольный Дон, Славутич и все. Но это планеты тяжелые, рудничные. Там, если что-то и растет, так только в оранжереях. В шахтах радиация, и жить там не слишком комфортно. До защитных куполов дело не дошло, хотя, по совести говоря, возвести бы их там следовало. Но эти планеты упорно дрались, когда имперцы вознамерились прибрать их к рукам. Куда более упорно, чем, например, мы. И, соответственно, там до сих пор осадное положение. И лишь всего год, как им разрешили свободное перемещение в пределах нашего сектора, не более. Внутренние планеты, не говоря уже о Земле, для них строго-настрого закрыты. А Далька и ее интербригадовцы ни до чего хорошего эти игры их не доведут. Кончится все ведь тем, что ее возьмут и сошлют на Сварк. Сошлют, потому что военно-полевые суды у нас давно отменили. И, скорее всего, их возьмут еще на подготовке какого-нибудь теракта, а не после его совершения. Поэтому на смертную казнь им просто не хватит. Да и все знают, пожилой уже кайзер терпеть не может высшей меры и почти всегда пользуется правом помилования, заменяя расстрел вечной каторгой. Хотя неизвестно еще, что лучше. Я пришел в пустую казарму. Гулкие своды каземата тускло горят дежурной лампочки. Все-таки дикари мы и больше ничего. Ни до чего более совершенного так и не додумались. А туда же покорять космос, лезть в другие миры. И когда в этих мирах мы встретим нечто подобное тому, с чем нам довелось столкнуться на ЗТ-5, боюсь, как бы не пришлось горько раскаиваться. Время спит в железной колыбели, стерегут драконы чуткий сон. Начал было я и тотчас оборвал себя. Ни к чему вспоминать свои детские нелепые стихи. Хотя тогда они казались мне искренними и идущими от сердца. А теперь я ничего не делаю от сердца. Я чужой среди чужих и чужой среди своих. И ничего тут не поделаешь. Делай, что можешь, свершится, что суждено. Нет, этим довольствоваться я не могу. А иначе не стоило бы и вступать в армию. Прикидываться своим в доску рубахой парнем. И даже наедине с самим собой не решаться беззвучно прочесть свои собственные стихи. Шифровка 3. Салим Баклану. По сведениям заслуживающих доверия источников, во время карательной экспедиции на ЗТ-5 батальон Таненберг столкнулся с крупными силами биоморфов. Повторяю, были замечены крупные силы биоморфов. Скорее всего, имело место спонтанная ненацеленная метаморфоза. На планету переброшен 48-й моторизованный корпус генерал-оберста Отто фон Кнобельсдорфа в составе 3-й и 11-й танковых дивизий и панцергренадерской дивизии Гроссдойчланд. Батальон Таненберг, тем не менее, официально находится на отдыхе. Потери батальона. Один убитый и около 40 легко раненых. Шифровка 4. Баклан Салиму. Благодарим за ценную информацию. Приложите все усилия к нахождению надежных источников в штабе батальона. Центр также решил усилить работу по вашему направлению. В ближайшее время к вам будет направлен новый сотрудник. Он передаст дальнейшие инструкции. Они не могут быть доверены даже этой связи.